«Удивительно», — вслух заметил я, присаживаясь рядом. «Я живу на этом острове, но уже давно сам так не гуляю». «Чем же, черт возьми, я так сильно занят?» — задал я вопрос самому себе. «А что вот, если бы ты был пиратом, ищущим клад? А клад — это делать то, что приносит радость?» «О, было бы очень интересно», — ответил я. «Вот в чем проблема. Всю жизнь я к чему-то стремился, вкладывая в это всю свою энергию до такой степени, что сейчас, когда не знаю, за какое следующее дело мне взяться, то мне даже непонятно, кто же я такой. Что я хочу делать?» — громко спросил я и, сняв куртку, положил ее на камень, на котором сидел, чтобы не дать влаге сделать меня еще мокрее. Приятель лепрекон не произнес ничего. «Похоже, я знаю, что мне нравится. Я хочу страстно увлечься чем-то радостным. Пока что я лучше знаю, чего не хочу, чем чего хочу. Я предлагаю другим следовать тому, что радостно и увлекательно. Но как же найти то, что будет радостно? Как мне самому найти то, что будет радостно?» Я глубокомысленно наклонился вперед и продолжал бормотать. «Что же мне делать теперь со своей жизнью? Порой кажется, что знаю это, но в то же время присутствует неуверенность». Я перевел взгляд на место, где только что сидел лепрекон, но его там уже не оказалось. Не сомневаясь, что уж Руди-то не выпустит лепрекона из поля зрения, я проследил за его взглядом. И точно невдалеке, справа за моей спиной, из небольшой норы между валунами показалась знакомая пара башмаков. За башмаками и ногами последовал толстый зад, а за ним — оставшиеся части тела лепрекона. Можно было заметить, что он запихал что-то в рот, стараясь не показать, что нашел что-то. Очевидно, лепреконы не очень-то любят делиться. «А ты что-то сказал, приятель?» — спросил он, не поворачиваясь ко мне лицом. Глядя на него и не собираясь моргать, я направился прямо к лепрекону, зная, что он прячет что-то в своих толстых пальчиках. Но как только он оказался в пределах достигаемости, то сразу же выкинул трюк, сунул ладонь почти что мне в лицо, к чему я не был готов, и спросил. «Нет ли ты ищешь?» А сам сделал что-то вроде двойного сальто с разворотом и скрылся. «Ну что ж, погоня так погоня. Я хочу добыть то, что у него в руках, даже не зная, что это». Руди тотчас же вскочил, показывая, что он тоже хочет участвовать в игре, даже еще не зная, за кем именно надо гнаться. Но раз это весело, то он готов.